Глава 19. Карина. Как только Илья уехал, мне сразу же позвонила мама, словно чувствовала, какое время окажется удобным. «Дочка!» — произнесла она шепотом. «Илья чудесный, но мать у него!» «Ну, родственников не выбирают», — философски заметила, думая над тем, что и с первой свекровью мне не очень-то повезло. Альбина, и никак иначе, сразу сказала, что к внукам не готова, что у нее еще вся жизнь впереди, которая будет заключаться в путешествиях и отдыхе. Так что вторую бабушку мой сын даже в глаза ни разу не видел. Она вечно в разъездах, то за границей, то на процедурах. У нее нет времени даже позвонить и поздравить внука с днем рождения. Большего я от нее даже и не жду». «Очень неприятная женщина», — все же продолжила мама, хотя мне совершенно было неинтересно слушать про эту тетку. Однако поджала губы и коротко кивнула, когда мама с придыханием принялась рассказывать, как вступила за меня Илью. «Вот уж кто в обиду никого не даст». «Мам», — тихо проговорила, — «ну, в самом деле, нашла из-за чего расстраиваться. Лишь бы человек Илья был хорошим, а остальное тьфу и размазать». «Ну, а ты как считаешь? Хороший?» Мы редко вот так переходили на откровенные разговоры. «Время покажет», — вздохнула. «Пока что минусов я никаких не вижу». «А и не надо на них смотреть, и так понятно. Мужчина серьезный, вон как с Тимофеем играл». «Да, это, пожалуй, важный показатель. Мне всегда казалось, что женщин с ребенком от первого брака обходят стороной, что их всегда упрекают малышом. А выходит, все совершенно иначе». Илья довольно легко находит общий язык с Тимофеем, подыгрывает ему, поддерживает его интересы. Это ли не счастье? А ведь все началось со сладостей. Тут даже всплакнуть захотелось, потому что на другие печенья я просто не смотрю, даже в магазине обхожу их стороной. Вот думаю надавить на жалость и попросить еще угощения. Вне праздника. Просто так. Будет видно. Хоть и очень хочется. Разговор с мамой завершается через пару минут. А мысли о печенье до сих пор позволяют парить в облаках. И на них, словно по заказу, откликается Илья. Мужчина без стеснения признается в том, о чем я сказать вслух не могу. Он по нам скучает. Он к нам хочет привыкнуть еще сильнее. Но что могу поделать? Меня окутывает страх не за себя, а за Тимошу. Смогу ли пережить расставание? Смогу. Пореву, потеряю веру, но смогу. А вот что будет с сыном, который привыкнет? У которого появятся закономерные вопросы. Или же он, наоборот, проще перенесет данный поступок. «Фу, Карина!» — отругала себя. «У вас, кроме как редких встреч, еще ничего нет, а ты уже успела с ним сойтись и потом разойтись». Отогнала рой мыслей, но завершила разговор тем, что сделала паузу. Мне она действительно нужна, потому что столько мыслей в голове еще никогда не было. Бывший муж. Илья. Подруга-предательница, родители, все вихрем носится перед глазами и разлетаться не хочет. «Мама!» — позвал меня из комнаты сын, а потом и сам прибежал. «А что ты делаешь?» Разговаривала по телефону. «С кем?» «С бабулей». После ответа постаралась пристально проследить за реакцией. «Я к ней завтра в гости пойду, она приглашала». Ну, скажем так, она пригласила после того, как этот маленький манипулятор начал закатывать скандал. «Вечером отвезу тебя». У самой в голове мысль другого характера. «Илья же завтра вечером будет свободен». А это значит... Телефон снова зазвонил, заставляя меня подпрыгнуть на одном месте и моментально вспотеть, когда увидела очень знакомое имя. «И это снова я», — торжественно произнес мужчина, а я представила, как он ухмыляется, как рядом с глазами собираются мелкие лучи морщин. «И мы тебе снова рады». Не могла скрыть радость, что уж говорить. «Сестра приглашает нас завтра в гости. Как ты смотришь на то, чтобы побыть в шумной компании детей?» «Смотрю положительно», — рассмеялась. «У нас таких разнообразных каникул еще не было». «Тогда я предупрежу, что будем вечером». «Договорились. Напиши, после какому часу нам быть готовыми». «Итак, завтра вымотаю сына в гостях, отвезу его к родителям и...» «Обязательно». Разговор завершается. А вот моя фантазия останавливаться совершенно не собирается. Так что после того, как Тима засыпает, я бегу в душ, где наношу скрабы, крема, маски, пенки и все, что только нахожу на полке для тела. Мне уже сейчас хочется быть самой красивой и желанной. Хочется видеть восторг у Ильи в глазах. Ничего. Смотря на себя в зеркало со всех сторон. Мы его окончательно покорим. Но триумф заканчивается, когда на телефон приходит сообщение от бывшего мужа. «Завтра приеду». Хотелось послать его в одно очень укромное место, но просто проигнорировала сообщение. Пусть едет куда хочет, плевать, честно! Вот только этот индивид приехал рано утром, буквально к 7 часам, когда мы еще крепко спали, и он стал громко стучать в дверь. «Ну, мам!» — захныкал Тимофей, накрываясь головой. И все. Во мне проснулась я ж мать, которая помчалась в ванную, включила кран с холодной водой и подставила под струю ведро. Пусть наберу совсем немного, меньше половины, но хоть душу отведу. Стуки продолжались, к ним еще и настойчивый голос прибавился, который рекомендовал открыть дверь. «Открою!» — бубнила себе под нос, подхватывая ведро. «Я тебе сейчас так открою!» Подходя к двери, я стала быстро открывать замок, а после опустила металлическую ручку. «Ну вот, застать вас можно!» Договорить улыбчивый Андрей не успел. Я его окатила с головы до ног. Он даже возмутиться не успел, смотрел на меня квадратными глазами. «На время посмотри, олух! 7 утра! Следующий раз это будет кипяток! Я предупредила!» Дверь снова была закрыта перед носом бывшего мужа. Внутри же меня клокотала такая ярость, что даже когда улеглась обратно в кровать, руки мелко тряслись, а сердце стучало где-то в горле. Тима сразу же перебрался ко мне в кровать, обнял своими маленькими ручками и прикрыл глаза. Только после этого стала успокаиваться, хотя голова работала над вариантами избавления от Андрея. И скажу так, все варианты тянули на внушительный срок. Зато действенно. Весь день мы провели дома. У меня просто не было настроения куда-либо выходить. Копила энергию на вечер, чтобы не пугать своим кислым выражением на лице Аллу с детьми. Но на самом же деле хотелось завернуться в одеяло, отвернуться к стене, закрыть глаза и сделать вид, что меня ни для кого не существует. «Гад паршивый!» — тихо выругалась, чтобы сын меня не услышал. «Все настроение испортит. Ой, непросто, совсем непросто он сюда ходит. Как бы узнать, у кого?» Достав телефон, я стала смотреть на номер контактов, которые были у меня записаны уже давно. Некоторых имен я уже не помню. А вот Юрка, некогда лучший друг бывшего мужа, в памяти всплыл. Позвонила ему смело, потому что устала уже от происходящего. «Карина?» — не поверил мужчина. «Не ожидал, вот честно». «И тебе привет», — усмехнулась в ответ. «Сама не ожидала, но не в службу, а в дружбу. Ты уж извини, но обратиться больше не к кому. Ты не знаешь, что от меня Андрею надо. Околачиваться стал, друг с сыном изъявил желание встречаться». «Знаешь», — задумчиво произнес Юра, «мы с ним уже давно не общаемся, вот как вы разошлись, так и перестали. Но постараюсь узнать». «Спасибо, сильно мне поможешь». «Итак, минус одна проблема. Можно уже радоваться, даже если никакого результата не получу. В любом случае, хоть какое-то движение на пути к пониманию целей бывшего мужа уже положено». В обед позвонил Илья, чем сильно меня порадовал. «Как настроение?» — уточнил он. На заднем плане были слышны голоса, кажется, он выходил из кухни в зал своего ресторана, ведь резко послышалась спокойная, умиротворенная музыка. «Было не очень, но теперь исправляется. Скрывать от него я ничего не хочу». «Расскажешь тогда, что у тебя случилось вечером?» — внес предложение. «Я еще 2 часа на работе, потом домой. Алла ждет нас к 4. Нормально будет?» «Вполне», — пожала плечами. «А после них отведем Тимофея к бабушке». «Да?» Вдруг совершенно другим тембром заговорил он. «И что он там будет делать?» «Ночевать», — припечатала я. «Чудесно! Просто чудесно!» — отозвался Илья и прогнал Дениса, который стал к нему приставать с каким-то вопросом. «Уйди, не мешай! Дай мне 3 минуты!» «Так на чем мы остановились?» «На том, что Тима будет у моих родителей до завтрашнего дня точно». «Тогда я тебя украду до завтрашнего дня». «Принято!» «Ну вот серьезно, мы 2 взрослых человека, у которых есть сильная симпатия, а еще желание двигаться дальше. Почему бы и нет?» «Режешь меня без ножа», а потом вздохнул и ответил в сторону. «Ну что тебе надо? Дай спокойно поговорить, а?» «Ладно, не отвлекаю больше». На этом мы разговор завершили, зато я рассказала сыну, куда мы сегодня пойдем. Он, к слову, обрадовался такой насыщенной программе. Еще бы, сначала гости, новые друзья, игры, потом бабушка и дед. Может, и не на один день, да? Нужно поговорить с ними об этом. Но расслабляться было еще рано. Необходимо было дойти до магазина и купить какие-то презенты. Все-таки в гости с пустыми руками не ходят. Набор Лего на компанию из 3 человек я нашла не сразу. Порадовалась тому, что он был с приличной скидкой, так что после короткого согласия со стороны сына подарок мы купили. «А давай потом и нам такой же набор купим», — попросил ребенок. «Купим только после праздников. Мне нужно на работу выйти, потом уже будет легче». Я работала не только в частном саду, но и вела индивидуальные занятия в студии во второй половине дня и пару раз в неделю давала частные уроки детям у них на дому. Возила с собой целую коробку нужного материала, зато имела нормальный достаток, которого хватало нам с Тимофеем. Конечно, вечерами, когда я задерживалась на работе, сына часто забирали к себе мои родители, но постепенно график выстроился таким образом, чтобы подобных дней было всего 2. Чаще занятия проходили по субботам. Иногда приходилось пользоваться услугами няни или же брать ребенка с собой в центр, где он тихо и мирно играет в многочисленные игрушки и никому не мешает. Одним словом, живу как все. Кручусь, как белка в колесе, но нисколько не жалею, что так работаю. Зато ни от кого не завишу и никому ничем не обязана. Когда мы возвращаемся к дому, то принимаем решение немного погулять. До приезда Ильи каких-то 20 минут, и тратить это время на то, чтобы зайти домой, не имеет смысла. Большую машину мужчины я заметила сразу. Она, как огромная баржа, только начала въезд во двор, но довольно ловко маневрировала мимо припаркованных машин. Мастер на все руки передо мной, не иначе. Как только машина замерла у подъезда, Тимофей побежал к мужчине, который вышел из салона на улицу. «Илья!» — прокричал он и обнял повара, который подхватил моего сына на руки и даже чуть подкинул вверх. «Я что-то соскучился», — снова пожаловался мужчина, но теперь уже ребенку. «Спать не могу, представляешь?» Тима заглядывал Илье в глаза, заботливо провел ладошкой по лбу, словно измеряя температуру. «И что же делать?» — спросил сын. «Что делать?» — задумчиво произнес мужчина. «Мне нужна хорошая компания дома, которая будет меня ждать, по мне скучать, которая будет жить в соседней от меня комнате». Я прикрыла глаза и сдержала улыбку, которую совсем скрыть не получалось. «Мы компания хорошая», — серьезным лицом кивнул Тимофей. «Мы тебя всегда ждем и скучаем. Да, мама?» Тут я быстро-быстро закивала, подтверждая слова мужчины. «В соседней комнате мы уже спали». «А еще будете?» — прищурил свои хитрые глаза Илья. — Хоть несколько раз в неделю. Для начала. — Думаю, да, — согласился ребенок. — Только сегодня я к бабушке. — Так, иди, — радостно поддержал Тимофей Илья. — А завтра ко мне. Мама как раз вещи для тебя привезет, книжки, игрушки. — Так-так-так. Намечается переезд? Нахмурила брови, но на меня ровным счетом никто не смотрел. Зато быстро усадили Тимофея в машину, мне же самой помогли забраться на переднее сиденье. «А теперь в гости, нас уже ждут!» «Ладно, обо всем остальном поговорим потом, если останется время на разговоры».